Глава 80. Подлинную историю носа Пиноккио, которая вполне могла изменить судьбу человечества, если бы закончилась как-то иначе по сравнению с тем, как все произошло, ты никогда не слышал, сказал Гегура, вращая бокал с портвейном в тонких пальцах. Но сейчас я расскажу ее тебе, и при условии, естественно, что это останется между нами. «По данному пункту можешь быть абсолютно спокоен», — уверил его Бэкстрём и сделал большой глоток коньяка, поскольку он, по выражению лица Гегурры, понял, что это займет достаточно времени. Подлинная история носа Пиноккио приключилась при дворе последнего русского царя Николая II в Санкт-Петербурге между осенью 1907 года и летом 1908 года. Как и во всех других хороших историях, в ней также два безусловных главных действующих лица. Все другие, кто время от времени появляются в данном рассказе, второстепенные фигуры. И главное событие в нем касается прежде всего этой парочки. И в нее, во-первых, входила молодая итальянка Анна Франческа ди Бионди. Ей 24 года, когда все начинается. Она родилась и выросла во Флоренции, и там провела свои юношеские годы, время от времени ненадолго выезжая во Францию, Грецию, Австрию, Швейцарию, Германию, Польшу и царскую Россию. Два десятка коротких поездок за жизнь длиной примерно во столько же лет. И в этом смысле ничего странного для женщины с ее происхождением и родственными связями. В мечтах она постоянно в дороге. Анна Мария Франческа талантлива и в мыслях считает себя вправе ехать, куда ее душа пожелает, и делать все, что захочет. Действительность же, в которой она живет, загоняет ее в другие и довольно строгие рамки. Анна Франческа де Бионди, дочь итальянского маркиза, проживающего свою жизнь на тех же условиях, как и она, в плену традиций, которым должен следовать в силу своего происхождения и кровных уз, связывающих вместе привилегированных родственников. Ее отец – ученый, лингвист и профессор Флорентийского университета, но при этом относительно небогатый человек и преподает скорее из-за финансовых обстоятельств и необходимости содержать семью, чем по велению души. Будь у него выбор, он почти наверняка стал бы жить, повинуясь своей фантазии. Предпочел бы тишину собственной библиотеки, компании коллег и студентов. Однако это не особенно мучает маркиза, поскольку действительность вокруг него, совершенно независимо от того, как она сейчас выглядит, не имеет ничего общего с тем, что происходит в его голове, и о том, что он любит Анну Марию Франческу сильнее любого другого из шестерых своих детей, пожалуй, нет нужды говорить. У Анны Марии есть мать, добрая и образованная женщина, которая делит свое время между решением практических вопросов, имеющих отношение к ее семье, и церковной благотворительной деятельностью в приходе кафедрального собора Флоренции. Но в ее случае мы ограничимся лишь столь коротким описанием, и вовсе не из-за каких-либо личных качеств или деяний, а по той простой причине, что она совершенно неинтересна с точки зрения истории носа Пиноккио. В данной связи зато более любопытна ее собственная мать. Бабушка Анны Марии Франчески, русская по происхождению, живущая в том же самом доме, где выросла Анна Мария, и благодаря которой она также свободно говорит по-русски. Бабушка Анны Марии, дочь русского дворянина и генерала, сражавшегося против Наполеона за 100 лет до описываемых событий. Он вместе со своими коллегами выгнал корсиканца со святой русской земли, преследовал на всем пути от Москвы в Европу, убил тысячи его солдат, когда они переправлялись через реку Березину, победил его самого в нескольких сражениях в Польше и Австрии. А когда узурпатор, наконец, был повержен, остается в Европе только что освобожденный от французского ига. Сначала в качестве царского посла в Австро-Венгрии, а в конце своей жизни выполняет ту же роль при папском престоле в Риме. Генерал живет в Италии до своей смерти, и после 30 лет заграничной службы его привозят в Санкт-Петербург из Ватикана исключительно с целью похоронить со всеми возможными почестями и в присутствии самого царя. Одна из многих его дочерей, однако, остается в Италии. Она выходит замуж за итальянского графа, а одна из ее дочерей 20 лет спустя вступит в брак с ученым из Флоренции, который также является маркизом. Он тоже очень хороший человек, и единственное, в чем может упрекнуть его жена, так это в том, что он, пожалуй, уделяет больше времени собственным мыслям, чем практическим вопросам, обычно лежащим на плечах настоящего мужчины и отца семейства. Летом 1907 года большой дом Бионди во Флоренции посещает один из дальних родственников бабушки Анны Марии, причем именно с ней он и приехал встретиться. По крайней мере, если верить письму, которое он написал отцу семейства и маркизу до своего приезда. Его зовут князь Сергей, и он член большого дома Романовых, дальний родственник царя, и, как все другие в его близкой родне, также немыслимо богат. Кроме того, он плохой русский, в том смысле, что предпочитает проводить большую часть своей жизни в Европе, в то время как управляющий занимается его огромными владениями в России, расположенными повсюду, от Карелии на севере до Баку и Каспийского моря на юге. В то лето он отправился за границу уже неизвестно в какой раз учиться чему-то, и в Италию его привели искусство, музыка и культура. Но помимо них, честно говоря, также женщины и еда. Прежде всего слабый пол, и впервые увидев Анну Марию, он безоглядно влюбляется в нее. Князь Сергей почти на 30 лет старше ее, и 5000 километров отделяют Флоренцию от его дворца в Санкт-Петербурге. По выражению глаз девицы, он уже понял, что это не станет решающим препятствием. Проблемой зато является его будущий тесть, который представить себе не может, что любимая дочь оставит его ради русского, столь же старого, как и он сам, и заживет собственной жизнью в другой стране, в другом мире и иной жизнью, чем та, которую он представляет в своей голове. Для князя Сергея его будущий тесть, однако, обычная рядовая проблема, а такие он привык решать. Это его вторая сторона. Князь Сергей – многоплановая личность. Он по-настоящему любит искусство, культуру, музыку, еду и в любом случае женщин. Но также он человек практичный. Поэтому прерывает свою поездку и на все лето остается во Флоренции, где, стараясь действовать незаметно для окружающих, ухаживает за Анной Марией и разрабатывает план будущих действий. Через месяц все готово, и он в состоянии представить подробное предложение маркизу, которое тот одобряет, даже дает свое согласие, абсолютно не представляя, о чем в сущности идет речь. Любимая бабушка семейства хочет в последний раз посетить Россию, где находятся ее корни, и инициатива исходит исключительно от нее. Но годы берут свое, и ей необходима близкая и молодая родственница, готовая сопровождать ее в путешествии. Сама она предпочла бы видеть в этой роли Анну Марию. Девушка соглашается, и кроме того, с удовольствием, и приводит ту же самую причину, как и ее любимая бабушка, а именно желание посетить родину предков. Остаются, собственно, только практические моменты, с коими князь Сергей готов разобраться в малейших деталях и точно согласно пожеланиям маркиза. А как же иначе? Они же не хотят ничего сверхъестественного. Опять же, любимая итальянская родня. Он уже позаботился как о компаньонке для старушки, так и о дуэнье для Анны Марии Франчески, плюс о камеристках по одной для каждой из них. Что касается остальной компании, в силу его высокого положения и сути дела, С ними будут следовать адъютант Сергея, его личный секретарь, трое слуг, два телохранителя и полдюжины обычной челяди, которые стирают его наряды и носят тяжелый багаж. И, естественно, князь Сергей собственной персоной. В конце августа они отправляются в дорогу с железнодорожного вокзала Флоренции. И путь до Санкт-Петербурга займет 3 недели, поскольку никто никуда не спешит, и они останавливаются по пути, как только возникает желание сменить обстановку. Вся компания занимает 3 вагона. Один для старой дамы, Анны Марии Франчески, князя Сергея и их ближайшего окружения, один для остального персонала и еще один для их общего багажа. Анна Мария берет с собой 10 чемоданов для собственных нужд, что в 7 раз больше, чем она планировала сначала. И все благодаря Сергею. Он потратил последнюю неделю, обходя с ней все бутики во Флоренции, стараясь обеспечить ее любой безделицей, просто необходимой ей перед поездкой. Именно князь Сергей положил начало всей истории, и чисто с точки зрения драматургии его следовало бы назвать ее, так сказать, движущей силой. И причина, по которой он сделал ее возможной, не имеет никакого отношения к подлинной истории носа Пиноккио. Его мотив исключительно личный, а намерение самое благородное, иначе и быть не могло для столь порядочного человека, как он. И в той части повествования, которая касается его любви к Анне Марии, все закончится счастливо для всех участников. Для Анны Марии и Франчески, и для него самого, для матери девушки и ее бабушки, для 5 ее сестер и любящего отца. В любом случае, для ее любящего отца. Конечно, пройдет год, прежде чем она вернется домой. То есть на несколько месяцев больше по сравнению с тем, что Сергей обещал ему, когда родитель дал свое благословение перед поездкой. То, что они воспользуются случаем и тайно поженятся по пути назад во Флоренцию, он узнает из телеграммы, которая придет в его палаццо только недели ранее ее возвращения. А еще через месяц он узнает, что она беременна. Но когда они выйдут из поезда, он уже простит их обоих и встретит с распростертыми объятиями. А как бы он мог поступить иначе? Его дочь красивее всех других, и, насколько он может судить по ее глазам, нынешняя жизнь его любимицы более соответствует ее мечтам, чем та, которой она жила, прежде чем оставила Италию год назад. Анна Мария Франческа ди Бионди – очень красивая молодая женщина. Гораздо привлекательнее всех других из тех, кого князь Сергей когда-либо встречал. Она очень умна и говорит на нескольких языках. Опять же, исключительно музыкально. У нее красивый голос, глубокое лирическое меццо-сопрано, и она без заметных напряжений берет весь регистр, который выбранное для исполнения произведения требует от нее. Она играет на нескольких инструментах и может при необходимости и с невероятной легкостью аккомпанировать себе на пианино, гитаре и мандолине. Поскольку Сергей обещал ввести ее в царский двор, она взяла с собой подарки со своей родины для детей Николая II. Веера из тончайшей рисовой бумаги, платки из красивейшего итальянского шелка, искусно выполненные венецианские маски для весенних балов для 4 царских дочерей Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, их младшему брату Алексею, будущему царю, которому еще только 3 года, она привезла, однако, более персональный подарок. 40 экземпляров флорентийской еженедельной газеты «Giornale di Bambini», вышедших из печати в 1881-1883 годах. «Сказку о Пиноккио», хорошо иллюстрированную историю о маленьком мальчике, чей нос рос, как только он начинал лгать. Ту самую, из ее собственного детства, которую она близко приняла к сердцу, когда была такого же возраста, как и Алексей. Мысленно она начала читать ее ему вслух еще задолго до того, как вышла из поезда на вокзале в Санкт-Петербурге. Именно Алексей, будущий царь, является вторым главным персонажем подлинной истории о Пиноккио и его носе.